Значит, что происходит в результате вот этого перелома, что происходит в системе жанров? Значит, ясное дело, что эта жанровая конструкция, такая жесткая в 18 веке, она тоже не могла устоять. Как считает Лидия Яковлевна Гинзбург в своей замечательной, совершенно классической книжке о лирике, она убеждена, что это время, когда система устойчивых жанров заменяется системой устойчивых стилей. Да? Возникает не устойчивая жанровая система, но устойчивая стилевая система. Декабристы могут писать какими угодно жанрами, но стиль декабристской поэзии перепутать невозможно. Да, эти постоянно употребляющиеся слова, которые переходят из текста в текст, они и определяют этот мета-язык декабристов, мета-над-язык декабристов, который общий для всех их текстов, вне зависимости от жанра. То есть остается некая память жанровая. Но эта память жанровая, она ни в коей мере не дублирует ту жесткую жанровую систему, которая существовала в веке 18. Значит, ода уходит. Она перестает занимать то главенствующее положение в лирике, которое когда-то занимала. Самыми ведущими жанрами становится короткий текст. Еще жанрово определенные, безусловно. Это дружеское послание и элегия. И два автора, которые вводят этот жанр, будут сегодня нашими героями. Эти жанры — это батюшка Кожуховский. Значит, совершенно очевидно, что перестройка системы, вот она бросается в глаза. Понимаете, значит, при этом вот удивительно. Вот теоретические представления авторов, они все еще ориентированы на это представление о ценности, которые закреплены веком 18. Грибоедов до конца дней мечтает написать высокую героическую поэму и тем самым остаться, наконец, в литературе. Понимаете, он относится к «Горе от ума» как к, ну, комедии, ну, чё с ней, знаю, вообще возьмёшь. Да, Батюшков называет свои тексты «мои безделки». Это совершенно несерьезно, это как бы то, что не важно, а вот важное его еще предстоит сделать. Значит, я вообще убеждена, что литература развивается метафизически. Да, это не некое решение. Да, вот не то, что они позаседали там в Арзамасе и постановили, мы теперь будем эти самые жанры мелкие двигать. Нет, ничего подобного. Значит, действительно, система перестроилась таким образом, что в центре ее количественно. Вот с точки зрения читателя того времени и особенно читателя нашего времени, становится очевидным, что вот эти громоздкие, большие, значительные, высокие жанры, они ушли на периферийные системы. А в центре системы выдвинули жанры, которые до начала 19 века вообще жанрами-то серьезными не считались. Какая там элегия в 18 веке? Элегия в 18 веке вообще не имеет никакого отношения к тому, что делает из этого жанра Жуковский. Остается в сущности только то же самое название. Значит, это то, что касается жанровой перестройки. Ну и, наконец, это время, когда происходит очень серьезная как бы перестройка того, что мы с вами называем направлением. Это вообще очень спорная категория, это самое направление. Михаил Михайлович Бахтин был убежден в том, что литературная система развивается не направлениями, но именно жанрами. Да, Бахтин был уверен в том, что эволюция литературы, двигатель этой эволюции, есть именно жанр. При том, что для Бахтина таким двигателем являлся роман. Но надо вам сказать, что для него Руслана Людмила и «Горе от ума» — это тоже роман. Да, значит, нужно иметь в виду, что подразумевает под этой категорией Бахтин. Это мы оставим. У вас впереди теория литературы. Половина, я так понимаю, из вас. Впереди теория литературы. Не буду лезть ни в свою епархию. Но вот это представление о направлении, оно сегодня оказывается весьма, так сказать, ну, таким условным. И тем не менее, мы по-прежнему пользуемся этой категорией, и для того, чтобы ею продолжать пользоваться, уже, так сказать, выбить это из наших с вами башки довольно трудно, нам так удобно, понимаете, да? Нам так удобно, вот историкам литературы так удобно, ну хоть как-то систематизировать этот самый литературный процесс, ну хоть как-то какие-то ориентиры найти. Но вот это классицизм, вот это сентиментальность, вот это реализм, который же победил, и все стало, наконец, хорошо. Да, значит, для того, чтобы оставить эту категорию как работающую, нам с вами понять, что это такое. Потому что я убеждена, что всякий вопрос о том, что такое направление для вас, сегодня оказывается абсолютно не отрефиксированным. Все, что дают словари, все, что дают юридические какие-то справочники, все это невероятно общо, обтекаемо, И в сущности лишено, так сказать, дифференциального признака. Мы совершенно не понимаем, что это такое, в чем одно направление отличается от другого, и как его, в конце концов, черт возьми, можно определить. Значит, определяет самую категорию, мы с вами вспоминаем, впервые называя имя Юрия Владимировича Манна. Или в своей книге «Поэтика русского романтизма», вот в этом первом издании, в 1973 году, он предлагает определять направление по тому типу конфликта, в котором человек пребывает по отношению к миру. Я не знаю, сколько для вас это очевидно, думаю, что в вашем возрасте это уже вполне понятно, что же отношения с миром всегда конфликты. Да? Это, так сказать, так, данность, в которой мы живем. Ну, разве что мы, если мы не живем с вами в жанре идиллии. Но мы редко живем в жанре идиллии, практически никогда в нем не живем. Да, значит, вот этот тип конфликта, который осознан культурой в определенный период ее существования, он и дает нам возможность отличить одно направление от другого. Понятно, что я говорю? Да, вы так как бы напряглись. Ребята, я очень быстро говорю, мне надо тормозить. Если вам что-то непонятно, вы меня останавливаете, я повторю еще раз. Значит, давайте мы попробуем вот вслед за Манном, его цитируя, понять разницу между теми направлениями, которые меняются с невероятной скоростью в тот период литературы, которой мы с вами будем заниматься. Значит, что такое представление классициста об этом конфликте, в котором человек пребывает по отношению к миру? Значит, классицист убежден в том, что мир дурен, и человек уже ни к черту не годен, но тем не менее он уверен на 100%, что и человек, и мир можно исправить. Понимаете, исправить. То есть можно избыть этот конфликт, можно прийти к гармонии. И он, классицист, художник, литератор, для того и творит свои тексты, чтобы направить человека на путь истины. Значит, с точки зрения классициста, человек хороший, достойный, ценный – это человек просвещенный, правда? Значит, вот этот самый человек просвещенный, мы просветим с вами, да, мы классицисты, и тогда этот человек, просветившись, будет жить как должно, как правильно, да, тогда он сможет переделать мир, и тогда этот конфликт будет избыт навсегда. Значит, дидактизм этого текста классицистического, он является следствием такого отношения к миру и к человеку. Он для того и творит свои тексты, для того, чтобы, боже упаси, мы с вами эстетический кайф словили. У него совершенно другая забота, да? Нужно с вами исправить. Исправить нас и мир. Да, вот так Манн определяет это самое представление о существовании этого конфликта в рамках классицистического направления, эпохи классицизма. Значит, соответственно, для классицистов идеал достигаем, правда? Да, гармония достижима, конфликт избываем. Представление об идеале есть всегда и везде, в любом типе направления, в любом типе культуры. Но отношение к этому идеалу совершенно разное. У классициста такое, да, значит, мы все просветимся, мир исправим, все будет вот так, все будет хорошо. Значит, в эпоху сентиментализма, прежде всего у Карамзина, эта амбиция классициста, она уходит в прошлое. Художник-классицист гораздо скромнее в осознании собственной роли по отношению к миру. Он прекрасно понимает, что человек дурен, да и мир ни к черту не годен. И исправить этот мир невозможно. Не может его исправить художник. Но тем не менее идеал достигаем, и для классициста тоже. Но путь и этого достижения совершенно иной. Значит, с точки зрения сентименталиста, а идеал его очень чувствительный, если вы помните, да? Вот изменение собственной души, прекращение себя в этого человека чувствительного и жизнь в рамках этой душевной реальности позволяет человеку уйти от этого конфликтного противостояния миру. Если вы помните конец «Бедной Лизы», как «Бедная Лиза» кончается? Ну, после этого, знаете, это я вспоминаю этот анекдот. Это Аверина, знает какая-то журналистка. Он говорит, не знаю, сотый студент. И он говорит, чем закончилась Анна Каренина? Она говорит, Анна попала под поезд. Он говорит, а дальше? Но не погибла. Так вот, если дальше что-то было, значит, Анна не могла погибнуть. Жалко, что мы стали ржать с ним ужасно, потому что я хотела...